любимцы муз, изгнанники фортуны. В 1831 году в особняке Разумовского разместился знаменитый английский клуб, устроенный на британский манер. В него принимались только мужчины дворянского сословия, и то по строгому отбору никаких балов и музыкальных вечеров в нем не устраивали. Время проводилось в обедах и ужинах, карточной игре, чтении газет и журналов, беседах и дискуссиях. Дамы в клуб не допускались, даже в качестве гостей. Впервые в России джентльменские клубы появились в Санкт-Петербурге, в царствовании Екатерины II. С 1772 года в документах появляются упоминания об английском клубе в Москве. Эта дата принята в качестве официальной даты рождения Московского английского клуба. Интересно, но первый аглицкий клуб, увековеченный Грибоедовым, содержали французы. Петр Павлов Тюлье и Леопольд Гадеин. Изначально он объединял иностранцев, живших в Москве, но вскоре в него стали вступать представители московской аристократии. Соперничество между двумя столицами отразилось и в деятельности этих дворянских собраний. В петербургском клубе собирались особы, приближенные ко двору. В Москву же отправлялись на покой отслужившие частные лица. Потому атмосфера в московском клубе была гораздо теплее и проще, его членам позволялись вольные высказывания в адрес петербургского двора, высших сановников государства. Павел I, взойдя на трон, своим указом запретил закрытые клубные собрания. Связано это было с Великой Французской революцией. Государь считал их рассадником вредных якобинских идей, подрывающих основания монархии. Александр I отменил указ своего отца, и клуб был восстановлен. Для восстановленного Московского английского клуба было снято одно из самых шикарных зданий города — громадный особняк князей Гагариных на углу Петровки и Страстного бульвара. Именно здесь Москва чествовала своего героя, великого полководца князя Багратиона. Обед, данный в его честь, красочно описан в «Войне и мире» Львом Николаевичем Толстым, тоже членом английского клуба. Повседневную жизнь клуба описали в своих этнографических очерках «Москва и москвичи» Загоскин и Гелеровский, считавший, что типажи и монологи «Горе от ума» списаны с английского клуба. Например, в 1815 году в члены клуба не был принят некто господин Чацкий. Клуб подробно описан в «Декабристах» и Анне Карениной Львом Толстым, назвавшим его «храмом праздности». Сегодня здесь находится одна из городских больниц. Во время Отечественной войны 1812 года английский клуб был закрыт второй раз. После победы над Наполеоном он не раз менял адреса, и, наконец, у него появилось постоянное помещение — роскошный и величественный дворец графов Разумовских. Собственно, сам клуб занимал в нем только парадный бельэтаж. Все остальное, исключая еще парадный вестибюль в первом этаже, было отведено для многочисленных служащих клуба. Быть членом английского клуба было очень престижно. Жаждущих вступить в клуб всегда было много, а число членов было строго ограничено. Сначала 300, а в XIX веке 600 человек. И далеко не всякий, даже принадлежавший к знатнейшей фамилии, мог быть в него принят. Виднейшие люди домогались чести вступить в число членов английского клуба. Князь Чернышов, граф Клейн-Михель, Булгарин — так и умерли, не попав в число избранных. Среди москвичей XIX века ходила такая шутка. В жизни благородного человека существует четыре основных этапа — рождение, производство в первый чин, женитьба и вступление в члены английского клуба. Помимо солидного ежегодного взноса, нужно было иметь не менее солидную родословную и достойную рекомендацию от трех членов элитарного клуба. Очередь ожидающих баллотировки на освободившееся место в клубе доходила до 2000 человек и растягивалась на годы. Подчас заботливые родители записывали дитя в очередь еще в младенчестве, как бывало в гвардейские полки. Система баллотировки заключалась в том, что члены клуба получали черные и белые шары, которые потом складывались в специальный запечатанный ящик с именем кандидата. Если соискателю удавалось набрать 2/3 белых шаров, он считался принятым. В клубе был один весьма деликатный обычай, согласно которому число черных и белых шаров никогда в объявлении об итогах голосования не указывалось, дабы не портить счастье. Согласно строгому клубному закону, баллотированный, не прошедший избрание, навсегда лишался права быть кандидатом в члены клуба. Неизбрание в члены английского клуба почиталось большим позором на всю оставшуюся жизнь. Среди забаллотированных господ был знаменитый актер Сила Николаевич Сандунов, потомок старинного грузинского рода Зандукели. По мнению московских вельмож, родовитый Сила занялся делом низким и для дворянина непристойным. Стал играть на сцене Московского Петровского театра и открыл вместе со своей супругой знаменитые и любимые всеми членами клуба Сандуновские бани. Злые языки говорили, что причиной семейных скандалов супругов была как раз дележка доходов от банного промысла. Знаменитые скандалы актерской четы, веселившие всю Москву, были приняты во внимание при приеме в английский клуб, где скандалов старались не допускать. Иногда при баллотировке случались и недоразумения. Так, когда баллотировался граф Толстой, в ящике оказались только черные шары. По сему поводу было подано заявление, что случилось все это по ошибке. Позже выяснилось, что один его приятель из членов клуба, вопреки уставу, брал у избиравших шары, но положил их по рассеянности не в то отделение. В качестве исключения была разрешена повторная перебаллотировка, при каковой оказалось белых шаров 105, а черных 1. Правда, происходила она, как в известном романе, 20 лет спустя. Известный поэт своего времени Вигель, оставивший о тогдашней светской жизни едкие воспоминания, писал, что в московском клубе бывали три группы завсегдатаев. Это игроки, которые приходили играть в карты, едуны, которые приходили перекусить, и вестовщики, люди, которые собирали и распространяли слухи. Мужчины проводили здесь часы досуга и серьезного отдыха, играли в карты и бильярд, читали газеты и журналы, обсуждали политические вопросы. С первых дней своего существования и до середины XIX века в клубе доминировали представители знаменитых дворянских родов — князья Юсуповы, Голицыны, Оболенские, Разумовские и Долгорукие. Постоянными посетителями клуба были высшие представители московской власти — от генерал-губернатора до полицмейстера. Московский генерал-губернатор, князь Голицын, за заслуги перед Москвой был удостоен редкостного звания почетного старшины Московского английского клуба. В его честь был дан торжественный клубный обед. В клубе состояли многие офицеры и генералы русской армии. Среди них герой многих войн князь Багратион, наместник Кавказа Ермолов и светлейший князь Воронцов, боевой генерал, подписавший капитуляцию Парижа в 1814 году Орлов, и поэт-партизан генерал Денис Давыдов. Членом клуба был знаменитый актер Щепкин. Он родился крепостным, но общественное признание таланта ввело его в избранное московское общество. Почти столетие в клубе состояли Пушкины. Сначала отец и дядя Александра Сергеевича, сам великий русский поэт, а затем его сын Александр Александрович. Среди членов клуба было немало колоритных личностей, таких как Нащекин и граф Толстой, прозванный американцем. Дуэлянт, бритер, картежник — прозвище американец получил после своего участия в кругосветном плавании адмирала Крузенштерна. Вскоре после начала плавания в одном из портов граф Толстой купил себе самку орангутанга и, по словам его двоюродного племянника, Льва Толстого, жил с ней как с женой. Во время стоянки на Маркизских островах Толстой завел себе еще одного друга, туземного царя Танега. По рассказам современников, граф Толстой, вождь и орангутанг, с утра запершись в каюте, целый день распивали ром, после чего царь отдал распоряжение, и к кораблю приплыли 100 восхитительных женщин. Радостные матросы стали заниматься любовью прямо на палубе, а на корме стоял абсолютно голый граф Толстой, которому мастер-туземец делал замысловатую татуировку по всему телу. Затем Толстой, большой любитель псовой охоты, придумал себе новую забаву. Он швырял с борта в море палку и кричал царю «А порт!». Его друг-царь прыгал за ней и радостно скались ловил в воде зубами. Однажды собутыльником разгульного графа стал корабельный священник. Граф напоил его до положения рис, и когда святой отец, как мертвый, лежал на палубе, припечатал его бороду сургучом к полу казенной печатью, украденной у Крузенштерна. Священник проснулся и попытался встать, но увидел над собой графа, который сурово сообщил ему, что святость казенной печати нарушать нельзя. Пришлось подстричь бороду под самый подбородок. Командир корабля, не выдержав несносных проказ графа, поступил с ним так, как на флоте издавна поступали с преступниками. Ссадил Толстого на одном из Алеутских островов. Федор Толстой сошел на пустынный берег вместе со своей любимой обезьяной. Явление на берегу русского офицера с орангутангом потрясло туземцев настолько, что они тут же покорились ему и предложили быть их вождем. Граф задумался. Однажды ему явился во сне святой Спиридоний, покровитель рода Толстых. Во сне святой остановил графа на краю пропасти. Любой человек решил бы, что святой Спиридоний предостерегает его от окончательного падения в пропасть порока и греха. Но граф Толстой решил, что святой предостерегает его от того, чтобы быть царем алеутов, и отказался. На острове Толстой провел несколько месяцев, выиграв у местного вождя в карты весь необитаемый остров. Через месяц проходившее мимо острова судно подобрало графа и переправило его на Камчатку, откуда он, меняя собак на лошадей и лодки на паромы, отправился в Санкт-Петербург. Граф Толстой принадлежал к старинному роду Толстых, одним из представителей коего при Петре I был известный Петр Андреевич Толстой. Именно ему поручил Петр вернуть в Россию сбежавшего со своей любовницей за границу царевича Алексея. Лестью, обманом, шантажом, клятвами он уговорил Алексея вернуться в Россию. Непокорный царевич был схвачен, заточен в Петропавловскую крепость и после допросов и пыток умерщвлен. По слухам, его задушили, либо отравили ядом. Говорят, что именно Толстой стал фактическим исполнителем убийства. По слухам, умирая, царевич Алексей проклял обманувшего его Толстого и весь его род до 22-го колена. Проклятие царевича периодически напоминало о себе появлением в роду Толстых либо слабоумного, либо совершенно аморального человека. Страстью Федора Толстого были карты. Выигрывал он много, а потом кутил в своем особняке на Сивцевом в Рашке. По слухам, не полагаясь на фортуну, он умело блефовал и исправлял ошибки фортуны. Среди его друзей и карточных партнеров были Вяземский, Жуковский, Денис Давыдов и Пушкин. По мнению исследователей, Федор Толстой послужил прототипом и дуэлянта Зарецкого в «Евгении Онегине», и славного хозяина игорного дома, опытного игрока Чекалинского в «Пиковой даме». Известно, что Грибоедов изобразил легендарного графа в своей знаменитой комедии «Горе от ума». Рассказывают, что на одном из рукописных списков комедии, ходившем по рукам, Федор собственноручно исправил грибоедовскую строчку «И крепко на руку нечист, на в картишке на руку нечист» и приписал «Чтобы не подумали, что воруют табакерки со стола». Знаменитая фраза «Только дураки играют на счастье» принадлежит именно ему. Москвичи любили рассказывать про американца, были и небылицы. Один из таких анекдотов связан с английским клубом. В нем рассказывается о том, как однажды в клубе напротив толстого американца расположился барин с сизым носом, который заказал официанту сразу несколько стаканов воды. Толстой был возмущен таким поведением незнакомца. «Самозванец!» — воскликнул он. «Как смеет он носить на лице своем признаки, им незаслуженные?» Вышел, как всегда, скандал. Поговаривали, что, будучи раненым, Федор Толстой попал в плен к французам, и на следующий день вся французская армия пировала у московских цыган под предводительством разгульного графа. По слухам, он был выгнан из плена самим Наполеоном со словами «вон, иначе он развратит мне всю армию». По слухам, у легендарного дуэлянта и картежника было более 50 дуэлей, на которых он убил 11 человек. 12-м мог стать Пушкин, но друзьям их чудом удалось примирить. Вскоре Пушкин и Толстой подружились. Именно Федор ввел Пушкина в семью Гончаровых, а затем был сватом на его свадьбе. Московские кумушки рассказывали, что граф увел свою будущую жену, красавицу-певицу Авдотью Тугаеву, из цыганского табора. Так бы и жить им невенчанными, если бы не случай. Однажды Толстой крупно проигрался в карты и не смог выплатить долг. Графа ждало бесчестие. Американец решил покончить с собой, но тут произошло невероятное. Авдотья выложила на стол ворох ассигнаций и драгоценностей, то есть все, что граф за многие годы дарил своей возлюбленной. Федор так растрогался, что повел Авдотью под венец и прожил с ней четверть века. В браке у него родилось 12 детей, из которых 11 умерли. Граф искренне считал, что смерть детей была Божьей карой за погубленные им невинные души. После смерти первенца он наложил на себя епитимью — не пить полгода. Но епитимья не помогла. Дети продолжали рождаться и умирать. Тогда Федор Иванович завел синодик, в котором выписал имена убитых им на дуэлях. После смерти каждого своего ребенка он вычеркивал имя очередного убитого и сбоку писал квит. Особенно он переживал смерть старшей дочери Сары, которая дожила до 17 лет и умерла последней из детей. Толстой воспринял эти удары судьбы смиренно, как кару Божью, перечеркнул весь список и написал «Все, квит, за всех расквитался». По слухам, после смерти горячо любимой дочери он нанял архитектора и велел ему построить в ее честь часовню. Часовня ему не понравилась, он впал в бешенство и собственноручно вырвал архитектору зуб. Поступок был настолько диким, что разразился большой скандал. Ему грозила тюрьма, но власти решили оставить стареющего разбойника в покое. Единственная оставшаяся в живых дочь Прасковья дожила до глубокой старости и была посаженной матерью у Толстого. Граф с годами остепенился, обратился к Богу и дожил до седин, и на 65-м году жизни тихо и спокойно отошел в мир иной. Исповедовавший его перед смертью священник говорил позже, что мало в ком встречал столь искреннее раскаяние и веру в милосердие Божье. Но злой рок продолжал висеть над семейством Толстых, и после смерти графа жену его Авдотью Михайловну, напившись, зарезал собственный повар. В разное время членами клуба состояли Вяземский, Чаадаев, Карамзин, Боротынский, Грибоедов. Именно здесь, в клубе, в отсутствие женщин, знаменитый писатель, композитор и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов с жаром рассуждал о роли этих милых существ в жизни мужчин и их предназначении в жизни. Любопытно сравнить его рассуждения до и после женитьбы. До женитьбы. Чему от них можно научиться? Они не могут быть ни просвещены без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость и самая чистота нравов в нетерпимости ханжества. Они чувствуют живо, но не глубоко, судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Слова Байрона «дайте им пряник да зеркало, и они будут совершенно довольны» ему казались весьма справедливыми. А вот его слова после женитьбы. Кто никогда не любил и не подчинялся влиянию женщин, тот никогда не производил и не произведет ничего великого, потому что сам мал душою. Что же случилось между до и после? Очень просто. Человек влюбился. В августе 1828 года, находясь в Тифлисе, Грибоедов женился на дочери своего друга, грузинского поэта и генерал-майора Чевчевадзе, княгини Нини Чевчевадзе, которую он знал еще девочкой. Александр Сергеевич, по его словам, впервые испытал счастливую любовь, переживая такой роман, который оставляет далеко за собой самые причудливые повести, славящихся своей фантазией беллетристов. Молодой супруге только что пошел 16-й год. О нежности, с которой он относился к своей маленькой мурильевской пастушке, как он называл свою юную жену, говорит одно из его последних писем к Нине. «Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя, как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала. Теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, мой ангел, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда не разлучаться». Им не суждено было встретиться. В 1829 году толпа религиозных фанатиков разгромила русскую дипломатическую миссию в Тегеране. Все ее члены, 37 человек, были убиты, кроме секретаря Мальцова. Особенно зверским было убийство Грибоедова. Его обезображенное тело было найдено в груде трупов. Тело было настолько изуродовано, что его опознали только по следу на кисти левой руки, полученному в знаменитой дуэли с Якубовичем. Тело Грибоедова было доставлено в Тифлис и погребено на горе Мтацминда, в гроте при церкви святого Давида. На могиле любимого мужа его юная вдова поставила памятник с надписью: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Всю оставшуюся жизнь Нина прожила попеременно в Цинандале и Тифлисе, продолжая носить траур по мужу и оплакивать его смерть. Она так и не вышла замуж, отвергая все ухаживания. Ее верность трагически погибшему мужу стала легендарной. Ее называли «черной розой Тифлиса». После разгрома русского посольства и убийства Грибоедова, персидский шах во избежание войны и улаживания дипломатического скандала отправил в Петербург одного из своих внуков. В знак примирения принц Хазреф Мирза привез богатые дары: 20 драгоценных манускриптов, 2 кашемировых ковра, жемчужное ожерелье для императрицы, саблю для наследника Александра и украшения для великих княжон. И главный дар — знаменитый алмаз-шах с искусной гравировкой на 3 гранях, величайшая ценность персидских шахов. Некогда этот великолепный алмаз украшал трон великих моголов. Теперь он сияет в коллекции алмазного фонда Московского Кремля. По одной из легенд заморского принца, эту восточную диковину поселили в бывшем дворце Разумовского. Встречу устроили с истинно московским размахом. Принц остался весьма доволен. Юному послу было всего 16 лет, по свидетельству современников он был строен, имел очаровательные глаза и необыкновенно приятную улыбку. Петр Каратыгин пишет: он сделал большой эффект в петербургских обществах, особенно дамы были от него в восхищении и не давали ему проходу на гуляниях. О Грибоедове было забыто.